Итак, к рассказу. Когда еще до свету положили уготованное к погребению тело старца во гроб и вынесли его в первую бывшую приемную комнату, то возник было между находившимся у гроба вопрос, надо ли отворить в комнате окна. Но вопрос сей, высказанный кем-то мимоходом и мельком, остался без ответа и почти незамеченным. Разве лишь заметили его, да и то про себя, некоторые из присутствующих лишь в том смысле, что ожидание тления и тлетворного духа от тела такого почившего есть сущая нелепость, достойная даже сожаления, если не усмешки, относительно малой веры и легкомыслия изрекшего вопрос сей. Ибо ждали совершенно противоположного. И вот в скорости после полудня началось нечто, сначала принимаемое входившими и выходившими лишь молча и про себя, и даже с видимой боязнью каждого сообщить кому-либо начинающуюся мысль свою, но к 3 часам пополудни, обнаружившееся уже столь ясно и неопровержимо, что известие о сем мигом облетело весь скит и всех богомольцев. Посетители скита тотчас же проникло и в монастырь, и повергло в удивление всех монастырских. А, наконец, через самый малый срок достигло и города, и взволновало в нем всех, и верующих, и неверующих. Неверующие возрадовались, а что до верующих, то нашлись иные из них, возрадовавшиеся даже более самих неверующих. Ибо любят люди падение праведного и позор его, как изрек сам покойный старец в одном из поучений своих. Дело в том, что от гроба стал исходить мало-помалу, но чем далее, тем более замечаемый тлетворный дух. К 3 часам пополудни, уже слишком явственно обнаруживавшийся и все постепенно усиливавшийся. И давно уже не бывало, и даже припомнить невозможно было из всей прошлой жизни монастыря нашего такого соблазна, грубо разнузданного, а в другом каком случае, тогда же и невозможного, какой обнаружился тотчас же вслед за сим событием между самими даже иноками. Потом уже и после многих даже лет иные разумные иноки наши, припоминая весь тот день в подробности, удивлялись и ужасались тому, каким это образом соблазн мог достигнуть тогда такой степени. Ибо и прежде всего случалось, что умирали иноки весьма праведной жизни, и праведность коих была у всех на виду, старцы богобоязненные, а между тем и от их смиренных гробов исходил дух тлетворный, естественно, как и у всех мертвецов, появившийся, но сие не производило же соблазна и даже малейшего какого-либо волнения. Конечно, были некие и у нас издревле приставившихся, воспоминания о коих сохранилось еще живо в монастыре и останки коих, по преданию, не обнаружили тления, что умилительно и таинственно повлияло на братию и сохранилось в памяти ее как нечто благолепное и чудесное, и как обетование в будущем еще большей славы от их гробниц, если только волею Божией придет тому время».